Если бы Санце был человеком, который был бы рад просто служить кому-нибудь, то ему было бы достаточно принять предложение Юаньшу и жениться на его дочери, после чего он стал бы карающим клинком Юаньшу. Но он не только категорично отверг это предложение, но даже предложил Юаньшу императорскую печать в обмен на 3000 солдат для себя. Эта печать была самым ценным предметом во всей нации. Если оценивать ее ценность, то даже 30 000 солдат было бы недостаточно, чтобы покрыть ее ценность. Но Санце, стиснув свои зубы, с благодарностью подарил ее Юаньшу всего за 3000 солдат. В этот миг, ребенок Санце превратился в настоящего волка. Этим действием он сумел заложить фундамент своей власти в Чжандоне. Что Лубу, что Санце, оба являлись крайне властными личностями, которые никогда не станут подчиняться другим людям. На горе два тигра могли ужиться вместе только в случае, если один из них был самцом, а другой самой. Это была истина, которая была актуальна и по сей день. То, что действительно интересовало Го Цзя, так это то, почему эти двое так быстро стали врагами. Если бы он был на месте Санце, то сначала бы сосредоточил свои силы на взятии Чжанся и укреплении своих позиций в Чиби. Таким образом, он бы полностью заблокировал армию провинции Цзинь, и лишь после этого он смог бы позволить себе вернуться назад, чтобы собрать свои силы и полностью уничтожить Лубу. Но неожиданно Санце принимает столь иррациональное решение. Там определенно должно было произойти какое-то очень важное событие, которое полностью завладело здравым смыслом Санце. Даца умерла, произнес Каака с сожалением. Этот старпер был человеком, который действительно восхищался прекрасными вещами и красивыми женщинами. Для мужчины увлекаться красивыми женщинами было вполне обычным явлением, но одержимость Каака прекрасным полом выходила за все разумные пределы и по-настоящему была его огромной слабостью. Когда он был молод, то был одним из трех самых больших ловеласов Лэйна, вместе с Юаньша и Сюю. Позже, когда у него появились собственные владения, он женился на мадам Бян, а затем он пускал слюны на дачан. Так, когда он напал на провинцию Сюй, некоторые люди даже утверждали, что он сделал это ради того, чтобы заполучить дачан. Кроме того, когда он был в Наньине, в битве за замок Ван, он потерял сына Каанга, его племянника Каанмина и его генерала Диан Вея, так как пускал слюни на мадам Цзоу, которая только-только стала вдовой. Что касалось Даца и Сяца, так Каакао познакомился с ними намного раньше, чем Санце и Чжоу Ю. Они были дочерьми главы клана Ца, Ца Сюаня, а также были известны, как жемчужины Хуайнана. Из анналов оригинальной истории известно, что позже Каакао построил медную платформу специально для этих двух девушек, но, к сожалению, он так и не смог прорваться через Чжандон из-за стратегии Чжоу Ю. Пепе, не понял, что за медная платформа такая, видать, Анлитер чего-то не понял, так что если кто в курсе, отпишитесь в комментах. Теперь из двух сестер Ца одна погибла, что можно было описать, как расколовшийся нефрит. Таким образом, Каакао просто не мог не оплакивать такую потерю. Го Цзя, услышав слова Каакао, лишь покачал своей головой, так как он понял, какой смысл тот вкладывал в них. В душе он не переставал сетовать на то, что не в состоянии изменить это помешательство Каакао в отношении женщин. Друзья, как вы думаете, кто победит в этой битве? Лубу или Санце? Каакао очень хотел узнать мнение своих советников. Эти двое людей были кошмаром наяву для него и, вполне возможно, что они даже могли разрушить его по захвату мирового господства. Но эти двое действительно затеяли драку между собой. А в случае, если два тигра вступают в бой, то они определенно получат большие повреждения. И естественно, что он хотел знать, что выиграет эту войну. Бог войны или маленький завоеватель Чжандона, кто из них? Да, Го Цзя хотел сказать, что это определенно будет Санце, потому что по его зову поднимется весь Чжандон. На его стороне были все дворяне Чжандона, а также у него были такие бывалые генералы-ветераны, как Хуан Гай и Хан Дан. Из стратегов у него были Чжан Хун, Чжан Чжая и другие. Кроме того, на стороне Чжандона был красавец Чжоу Ю, который выполнял функции наместника и активно помогал Санце в борьбе за мировое господство. Однако, Го Цзя быстро прикусил свой язык, ничего не сказав, так как он действительно не был уверен в конечном результате, так как неожиданно он вспомнил события при Кайяне и молодого человека, который оскорбил Каакао до такого состояния, что тот едва не начал рвать кровью. Гоцзя был крайне хитрым гением и никогда не хвастался тем, что его планы были идеальными, однако он всегда был весьма уверен в своих расчетах. Но после битвы под Кайяном, он просто не мог предугадать развитие событий внутри этой нации. Этот молодой человек разрушил все его расчеты. Изначально он разработал план для Каакаа по захвату Сяпи, предложив окружить город, а затем разрушить плотину на реке, чтобы затопить его, чем сильно бы подорвал боевой дух армии Лубу. Таким образом, рано или поздно, Лубу должен был проиграть. Но он даже предположить не мог, что в руках Лубу окажется настолько непредсказуемый козырь. Этот козырь не только помог Лубу сбежать из Сяпи, но даже сумел настроить против них Вэй Сюя и Сун Сяня, которые сдерживали их армию в течение целых 10 часов и которые изначально предали Лубу, а затем снова встали на его сторону. Затем была битва при Кайяне. Город был полностью окружен свирепой кавалерией и их войсками, так что побег для Лубу был просто невозможен, так как едва он сбежал из Сяпи, как был снова вынужден обороняться уже в Кайяне. Однако Гоцзя снова ошибся. Этот непредсказуемый козырь снова вступил в игру и, в результате, Лубу снова сумел сбежать вместе со своей восстановленной тяжелой кавалерией Бин. Кроме того, мало того, что Лубу сбежал, он также практически уничтожил козырный туз Каакаа, свирепую кавалерию и убил генерала Каачуна и старшего Лидиана. И в конечном итоге, битва между Гоцзя и Лубу закончилась ничьей. Все может быть, но независимо от результата, это шанс для нас. Гоцзя покачал своей головой, так как ему нужно было что-то ответить, хоть он сам сейчас ничего не мог понять. Глава 118. Реакция различных сил на события в Лучжане, часть 2. Согласен, результат невозможно предсказать, но это шанс для нас. Согласно кивнул Сюнью, который также был главным советником Каакаа. Причина, по которой Гоцзя не мог увидеть конечный результат, заключалась в том, что он был выходцем из бедной семьи. Из-за своего происхождения, он мог легко понимать людей и покорять народные массы, однако он был не способен увидеть и оценить ситуацию в целом. Но Сюнью был выходцем из благородного клана. Он получил отличное образование, поэтому мог очень хорошо анализировать как раз-таки общую ситуацию, но он был совершенно далек от народа. Таким образом, эти двое советников идеально дополняли друг друга. Независимо от того, как сторона выиграет, будь то Лубу или Сан Цэ, это идеальная возможность для нас, сказал Сюнью. Сан Цэ занимает Чжандон и половину Лучжана. Если наши войска вступят в бой с Юаньшао, то у нас уже просто не останется сил на то, чтобы позаботиться о наших тылах. В это время Сан Цэ достаточно просто отправиться на север всюду из Ванчина. И когда это время настанет, у нас появятся большие неприятности. Но в данный момент, когда Лубу захватил город Ванчин и стал смертельным врагом для Сан Цэ, теперь, когда эти два тигра вступят в бой, независимо от того, кто победит или проиграет, это даст нам время. А это именно то, чего нам так не хватает. Нам нужно как можно скорее уничтожить любые в провинции Сюй, а затем отправить наши войска в Гуанду, чтобы вступить в решающий бой с Юаньшао. Изначально Каакаа сильно опасался того, что Сан Цэ мог выдвинуть свои войска на север, помогая Юаньшао в финальной битве с ним. Юаньшао, который был другом детства Каакаа, сумел покорить весь Хэбэ и теперь под его контролем было целых 4 провинции. Так что можно было сказать, что войска Юаньшао были хорошо обучены и экипированы. Так, в данный момент Каакаа не осмеливался выступить против Юаньшао, так как не был уверен в том, что сможет одолеть его. И если во время боя на него из тыла еще нападет и Сан Цэ, то он действительно погибнет смертью собаки. Но теперь, когда Сан Цэ вступил в бой с Лубу, это давало время для Каакаа, которое так необходимо было для него. Независимо от того, кто победит, Сан Цэ или Лубу, ему нужно было как можно скорее одолеть любые, а затем провести финальный бой с Юаньшао. Если он проиграет, то и разговаривать больше ни о чем будет. Но если он победит, то сможет перевести дух и восстановить силы, дабы покорить весь Хэбэй. А имея Хэбэй в своих руках, он мог уже не опасаться Чжандона. Великолепно. Твои слова очень разумны, Гунда. Бейте в военные барабаны. Мы выдвигаемся в путь. Через 3 дня мы должны полностью разбить любые. Глаза Каакаа загорелись опасным огнем. В них искрилось убийственное намерение вместе с некоторым сожалением. Когда он успешно изгнал Лубу из провинции Сюй, он отпустил Любая на все 4 стороны. Он был слишком обрадован своим успехом в кампании против Лубу. Гоцзя и другие его советники уже много раз советовали ему избавиться от Любэ, но он упорно продолжал игнорировать их, и в результате провинция Сюй снова погрузилась в хаос войны. Его старший генерал Чичжоу был убит Любэ им, так что у него не было иного выбора, кроме как снова напасть на провинцию Сюй. Эта война была настоящей дилеммой для Каакаа, так как у его армии осталось совсем немного продовольствия. Когда Каакаа сражался за провинцию Сюй, он сильно потратился на продовольствие, а провизия, которая хранилась в Сяпи, была захвачена Любэ им. И теперь он был вынужден во второй раз вступать в бой за провинцию Сюй. Если он не одолеет Любэ, то он боялся, что уже просто не сможет сразиться с Юаньшао. Глаза Каакаа наполнились решительностью и подумал: «Я совершил просчет в своих расчетах, но с этим уже ничего не поделать. Но я могу исправить свою ошибку». Каакаа не мог расплакаться, так как это был не его стиль. Битва Лубу и Санце стала ключевым фактором в приближении конца Любэ. А теперь перенесемся в Наньян, замок Ван. Внутри административного корпуса замка был ученый средних лет, который играл со своими людьми в го, но его мысли были далеки от игры. «Санце сражаться с Лубу?» – пробормотал ученый негромко. «Этого не может быть». Его лицо было полно сомнения и неверия. Взгляд этого ученого, как у очень мягкого человека, однако, когда другие люди смотрели в его глаза, то их прошибал страх. В их глазах он был подобен ядовитой змее, которая в любой момент могла вцепиться в вашу шею и убить своим ядом. Этот человек-змея был Цзя Сюем. Он уже сталкивался с Лубу в Чиньине, и главной причиной того, что Лубу был там побежден и изгнан, был именно Цзя Сюй. Он был тем, кто призвал Го Си и Ли Юэ, а также остатки армии Дон Чжуа, и возглавил их, чтобы напасть на Чинь. Если он тогда не призвал Ли Юэ и Го Си, то, возможно, что никогда бы не познал того богатства и роскоши, которые имел сейчас, а в худшем случае, вообще, могли быть убиты преступником. Цзя Сюй не испытывал никаких угрызений совести, принимая частичное участие в планировании изгнания Лубу. Хоть он и не был злым человеком, но он был крайне эгоистичной личностью. Он был человеком, который был готов принести в жертву кого угодно, ради спасения своей шкуры, в том числе и своего нынешнего господина, Чжан Сию. В оригинальной истории так вышло, что Чжан Сию был тем, кто убил сына и племянника Каакаа, Каанги и Каанмина, а также его любимого старшего генерала Диан Вея. Так, даже идиот смог бы понять, что Каакаа и Чжан Сию были непримиримыми врагами. Но Цзя Сюй, ради безопасности своей семьи, продал Чжан Сию Каакаа, превознося и расхваливая Чжан Сию. Он передал прошение об убежище Чжан Сию Каакаа. Тогда Цзя Сюй сказал: «Господин Каа, вы должны знать, что нет человека, столь же великодушного, как вы, потому что вы даете убежище убийце вашего сына и человеку, который практически убил вас». Так, в 200 году Н.Э. Чжан Сюй сдался Каакаа, а в 207 году Н.Э. он был убит во время кампании по покорению племен Вухуан. Но наш господин Цзя Сюй прожил аж до 223 года, пережив Чжан Сию на 16 лет. Цзя Сюю не нравился Лубу, так как он считал его высокомерным, упрямым, безрассудным и наглым человеком. Лубу был слишком импульсивным человеком, который не слушал мудрых советов, а его высокомерие и буйный нрав просто зашкаливали. Подобный тип людей в мирное время мог быть сопоставим с Хао Цибином, но в военное время тот, кто попытается завербовать его, наверняка не умрет своей смертью, так как Лубу был настоящим психом. Если такой человек в военное время не умирал быстро, то он мог бы еще протянуть, как минимум, лет 30. Так, в глазах Цзя Сюя Лубу уже исчерпал свой жизненный потенциал. Таким образом, его очень сильно удивил тот факт, что Лубу до сих пор был не только жив, но и занял город Ванчин, готовясь к бою с Санце. Это Чэнь Гун приложил свою руку. Цзя Сюй несколько сомневался, а затем покачал своей головой. Хоть Чэнь Гун и был главным советником Лубу, ему было крайне тяжело увидеть общую картину в городе Ванчин. Город Ванчин был расположен в префектуре Лучжэна, района Хуайнан. У этого места было целых три угрозы. На севере была провинция Юй и Каакаа, на юге есть Чжандон, который в данный момент считал Лучжэн своим, а западе была провинция Цзинь. Когда все эти силы нападут на это место, то оно действительно станет очень опасным, но вместе с тем, это место также станет и место возможностей. Если кто-то нападет с севера, то сможет нанести значительный урон Хэбэй и Чжонгуань. Если кто-то нападет с юга, то он сможет уничтожить Чжандон. Главными защитными позициями Лучжана были регионы Шучин, Чжаши и Шитин. Из-за особенностей местности, эти места могли легко защитить 10 000 солдат от 100 000 армии. Именно поэтому в оригинальной истории Каакао, после завоевания провинции Цзинь, направил свои войска на Чиби, чтобы напасть на Чжандон, вместо того, чтобы напасть на Лучжан. Лучжан также был местом, где было расположено множество железных рудников. А имея оружие, вы можете создавать оружие, а с оружием в руках вполне можно было сражаться за мировое господство. Именно из-за этого фактора, Лучжан был одним из самых густонаселенных регионов этой страны. Имея это преимущество, из этого места вполне можно было сделать свою собственную базу, стать преуспевающим правителем и спокойно наблюдать за развитием политической ситуации. Бугага. Неожиданно внутри нашей нации снова начали происходить вполне интересные вещи. Цзюсюй улыбнулся и разместил черный камень в своей руке на доску. «Позволь мне увидеть, как далеко ты сможешь зайти, Лубу». Сделав свой ход, Цзюсюй прервал своего оппонента, так как закончил построение формации дракона. «Очень скоро станет известно, кто победит Лубу или Санце. П.А. Цзюсюй интересует только конечный результат, а не способы его достижения, чтобы урвать наибольшую выгоду для себя и своего господина». Глава 119. Начало контратаки Санце, часть 1. Наконец-то, мы добрались до города Ванчин. Человек, который сказал это, стоял на великолепном балконе большого корабля. У него была аура героя, а его взгляд был устремлен далеко вперед. Этим человеком был Санце, и в данный момент он уже мог увидеть военный лагерь флота города Ванчин. На реке Янцзы было множество портов, таких, как Сикоу, Чиби, Ханин, Вулин и Вуху. Поэтому эта река идеально подходила для строительства большого военного флота, который запросто смог бы поддерживать 100 000 армию моряков. Эти огромные порты, естественно, были искусственными. Строительство портов было очень трудоемким процессом, так как люди в эти времена все еще не умели управлять течениями рек. Таким образом, им было очень тяжело расширять естественные порты, и в этих портах нельзя было разместить крупные военно-морские формирования. Так, речной порт, который сейчас видел Лубу, был одним из портов, который захватил Лубу, и он связывал Чжандон и город Ванчин. Этого небольшого порта было достаточно, чтобы вместить в себя весь новоиспеченный флот Лубу. «Господин, я приветствую вас». В момент, когда Санце все еще витал в своих мечтах, молодой ученый неожиданно появился рядом с ним и, поклонившись, поприветствовал его. «О, Цзицзин, и тебе привет». Санце посмотрел на этого молодого ученого. Он носил длинную мантию из шелка, а на его голове была шляпа с кисточкой. В плане внешности он даже близко не стоял с Чжоую, который от природы обладал неотразимым шармом, но он излучал ауру абсолютной честности. Этот молодой ученый был Лусу из клана Лу из Линхуайган. Внешне он был крупным и высоким, честным и прямолинейным человеком. Он с удовольствием изучал 6 древних искусств: верховая езда, стрельба из лука, знание традиций, каллиграфия, математика и музыка. Он часто возвращался домой, чтобы обучать людей на своей родине. Чжоу рекомендовал его из-за его старательности, так что Санце принял к сведению эту рекомендацию и быстро завербовал Лусу, когда тот был в Чжанюе. «Цзицзин, у нас уже все готово?» – спросил Санце. В данный момент у Санце было 30 000 элитных моряков и еще 70 000 наемников из частных армий дворян Чжандона. Хоть 70 000 и могло показаться большим количеством, но эти солдаты были разобщены и не имели абсолютно никакой координации между собой. Так, Санце поручил эту проблему Лусу, чтобы он уладил ее. Лусу полностью оправдал ожидания Санце, и под его руководством войска дворян были полностью организованы. «Докладываю господину, что все войска уже полностью готовы и могут быть в любой момент развернуты в городе Ванчин», — кивнул Лусу. Его взгляд был прикован к героической ауре своего господина. Хоть он и был очень талантлив, но его понимание гражданских и военных вопросов сильно не дотягивало до уровня его друга, Чжоую. Пока Чжоую был в Чжанжоне, Лусу было очень тяжело проявить свои таланты. Он был очень послушным и честным человеком, а его нрав прямолинейным, отчего у него было много друзей. Он и сам был довольно дружелюбным человеком, и из-за этого он часто обсуждал дела Санце с его младшим братом Санцианом. Таким образом, он также выяснил, что Санциан обладал не меньшим талантом, чем Сан Це, но в данный момент он был полностью затмен блеском своего брата. Когда Сан Це выбрал Лу Су в качестве своего главного стратега против Лу Бу, Сан Циан не хотел отпускать его, так как хотел узнать еще больше этого юного ученого, но тот без колебаний принял свое новое назначение. Почему? Потому, что он наконец мог проявить себя в тяжелом деле. Однако, несмотря на то, что ему доверили столь важное дело, Лу Су не стал горячиться и взращивать свое высокомерие. Вместо этого он стал невероятно спокойным. Сан Це или Сан Циан, до того, как Лу Су присоединился к Сан Це, в душе он был сильно восхищен Сан Це и Сан Цианом. И теперь, когда он получил возможность лично встретиться с этими двумя братьями, его разум был наполнен просто непрерывным потоком мыслей. Сан Циан был человеком, за чьей улыбкой был спрятан кинжал. Он был очень скрытным. Он мог сохранять спокойствие в тяжелых ситуациях, так что никто даже не заподозрил бы ничего. В то же время, Сан Це, по мнению Лу Су, был человеком, у которого все было написано на лице. Он был таким же честным человеком, а также он был человеком, который стремился лично уничтожить всех своих врагов. Могли ли эти два гения мирно сосуществовать, дополняя друг друга? Лу Су терзали сильные сомнения на этот счет. Они оба были мудрыми правителями, так что несмотря на свои кровные узы, конкуренция между этими двумя была просто неизбежна. Непроизвольно Лу Су углубился в свои мысли, так что он быстро покачал своей головой, дабы сосредоточиться на текущей задаче. «Господин, желаете ли отдать приказ на атаку?» – спросил Лу Су в виде советника. Сан Це смущенно улыбнулся. Обычно, после того, как его войска были готовы к бою, они сразу же нападали, дабы застать противника врасплох. Это была основа всех основ военного дела. Если бы это предложение выдвинул бы Чжоу Ю, Сан Це не смутился бы так, так как тот несомненно предложил бы сделать упреждающий удар и вернуть контроль над городом. Но тем, кто предложил это сейчас, был Лу Су, из-за сего Сан Це несколько растерялся. В своем письме Сан Це, Чжоу Ю описывал Лу Су, как очень талантливого человека, со спокойным нравом, однако его не хватало навыка планирования. Лу Су идеально подходил для того, чтобы укреплять позиции своего господина на уже освоенных территориях, но ему не хватало навыков, чтобы быть первопроходцем своего господина. Сейчас не время. Сан Це отрицательно покачал своей головой. Он неожиданно для себя обнаружил, что отклонил предложение Лу Су. Лу Су хотел поскорее захватить потерянные территории, но сам Сан Це хотел растянуть эту битву на подольше, чтобы насладиться каждым ее моментом. Если кто не понял, что произошло, Чжоу Ю охарактеризовал Лу Су как пассивного человека, который очень хорош в обороне, поэтому Сан Це сильно удивился, когда тот предложил пойти в наступление. С учетом характера этого человека, Сан Це решил, что тот сильно переживал и торопил события, поэтому он отклонил его предложение. «Не сейчас», — нахмурился Лу Су. Сан Це неправильно понял Лу Су. Хоть Лу Су и был очень спокойным человеком, это вовсе не значило, что он не мог нанести удар в ответ. Хоть слон питается только овощами, он все еще способен сражаться с тигром. Так, предложение Лу Су было частью его плана, чтобы они могли укрепиться на каждом захваченном метре земли. Перед ними был военный штаб флота города Ванчин. В нем было не менее 10 000 моряков, которые были экспертами в морском бое. Однако, против их сил все еще было совершенно недостаточно для того, чтобы сражаться с флотом Чжандона, который был одним из сильнейших флотов нации. Что касалось тяжелой кавалерии Бин, Лу Су также изучил ее и по его оценке, хоть кавалерия и была королем наземных битв, в морском бою от нее было пользы, как с козла молока. Даже, если их погрузят на корабли в качестве моряков, их боевой потенциал был равен нулю. Моряки не только должны были уметь плавать, но они также должны были уметь сохранять баланс, во время качки корабля, когда корабль можно и нужно было нагружать, а когда этого делать нельзя было, дабы корабль постоянно сохранял свое равновесие. Это были базовые навыки для любого моряка. Чтобы стать хорошим моряком, человек должен был 2-3 года проплавать на корабле, именно поэтому идеальными солдатами для военного флота были именно рыбаки. Так, с учетом того, что боевой дух солдат Чжандона был на максимуме, они должны были бы одним быстрым ударом разгромить флот противника в городе Ванчин. Флот Чжандона был полностью уверен в своей непобедимости, таким образом инициатива о нападении или отступлении полностью была в их руках. Тяжелая кавалерия Бин перед флотом Чжандона была не более, чем утюг на воде. Что касалось разрушителей построений, то они были тяжелой пехотой, так что, как только они войдут в воду, то сразу же отправятся на дно, как еще быстрее кавалерии. Да, не переживай об этом, Цзицзин. Я хочу преподнести большой сюрприз дяде Лу. Глаза Санце вспыхнули опасным огнем. Смерть Даце стала для него тяжелым ударом, а долг крови должен быть погашен только кровью. Так, Санце решил, что должен убить семью Лубу, дабы отомстить за смерть Даце. Тем временем город Шучин, особняк клана Чжоу. «Господин, мы получили свежие новости», — воскликнул Чжоу Юи. Он являлся главой клана Чжоу в Шучине, а также был двоюродным братом Чжоу Ю. Поскольку Чжоу Ю присоединился к Санце, у него не было времени на то, чтобы заботиться делами своего собственного клана. Таким образом, он передал эти обязанности на Чжоу Юи, который и стал следующим главой клана. Если бы кто-то спросил, кто из дворян был самым влиятельным в городе Ванчин, это безусловно были бы кланы Лу и Лю. Но в округе Шучин, клан Чжоу был неоспоримым лидером с самого начала. Клан Чжоу во главе с Чжоу Юи был кланом должностных чиновников, которые правили округом Шучин, начиная с прапрадеда Чжоу Жуна. Когда Чжоу Жун умер, его титул перешел к его сыну Чжоу Сину, а затем и к Чжоу Цзину. В конечном итоге, Чжоу Цзин стал офицером династии Хан и получил временное звание великого коменданта. Таким образом, несмотря на то, что династия Хан уже пала, клан Чжоу все еще был очень известен, а благодаря Чжоу Ю, он фактически стал несравненным под небесами. Таким образом, даже родственники династии Хан, клан Лю из Лучжана, должен был считаться с кланом Чжоу, как и с кланом Чень, из-за их достижений. Господин вернулся домой и в данный момент находится в Хулине. Мы готовы развернуть войска в любой момент. Вот как, это хорошие новости, кивнул Чжоу Юи. Есть ли какие-нибудь новости из города Ванчин? Что сказали остальные дворяне на наш запрос? Этот вопрос волновал Чжоу Юи больше всего. Глава, не переживайте, наш человек из города Ванчин сообщил, что как только он прибыл в город, все дворяне словно утята последовали за ним, чуть ли не затевая драку между собой, за то, чтобы быть первыми, кто пойдет в нападение против Лубу. Похоже, что влияние господина все еще очень велико в городе Ванчин, с улыбкой сказал один из юного поколения клана Чжоу. Вот как, небрежно ответил Чжоу Юи. Влияние господина глубоко укоренилось в сердцах людей, какая чушь. Возможно, для простого народа это действительно было так, но не для дворян. Ха, клан Чжоу, благородный клан. А главный принцип благородных кланов звучал следующим образом. Никаких друзей, только взаимная выгода. С запугиванием Лубу, а также новостями о том, что 100-000 армия Чжандона уже расположилась чуть выше по реке, лишь полные самоубийцы не согласились бы присоединиться к ним. Ну, раз все готово, то давайте начинать. На этого раз я заставлю клан Чжоу сиять еще больше, чем господин, сказал Чжоу Юи, встав со своего места. Стоявший рядом младший также воскликнул. Да, после этой битвы наш клан Чжоу станет таким же величественным в Чжандоне, как и клан Сан. Постепенно настала ночь. В административном здании города Ванчин, Лубу сидел в главном зале, обсуждая важные вопросы с Чэньгуном о перемещении войск Санце. А во, 100-000 солдат, и Санце лично возглавляет их, Бугага. Лубу, который услышал доклад Чэньгуна, слегка улыбнулся. Этот дорогой племянник, похоже, очень высоко оценил этого дядю, не так ли? Ранее Лубу получил новости, что Санце со своей армией вел ожесточенный бой с армией провинции Цзянь за Сикоу, и что обе стороны понесли огромные потери, которые исчислялись 10 тысяч. Хоть провинция Цзинь имела мощные силы за собой, но Лубу не думал, что Любя сможет стать достойным противником Санце. Таким образом, как только Чжанся была бы захвачена, следующей целью Санце стал бы Лучжан. Но кто бы мог подумать, что Санце откажется от Чжанся и в попыхах вернуться назад, чтобы сразиться с ним, Лубу. Пускай Гаошунь ожидает приказов в городе Ванчин вместе с Ханином и его новообразованными военными подразделениями. Ни для кого не было секретом, что рано или поздно нам пришлось бы столкнуться с этим маленьким завоевателем. Лубу не мог недооценивать Санце, так как, несмотря на его юный возраст, он уже сумел заложить основы своей империи в Чжандоне. В то же время, когда Лубу был в его возрасте, он все еще был канцелярской крысой при Дин Юане в провинции Бин. Чэньгун согласно кивнул. Армии Лубу и Санце суждено было столкнуться. В конечном итоге, От того, сможет Лу Бу закрепиться в Чжандоне или нет, зависело выживание его армии. Если Лу Бу будет побежден, то это конец для них. Они оскорбили четыре самые крупные силы нации. Каа Каа, Сан Це, Лю Бя и Юань Шао, так что фактически они были окружены врагами со всех сторон. И только Чэнь Гун собирался покинуть Лу Бу, чтобы доставить приказ Гаа Шуню и Лю Мангу, неожиданно было доставлено экстренное сообщение, в котором говорилось, что округ Шучин должен был вот-вот пасть. Семейные генералы Чэньдина умерли в бою, а местоположение самого Чэньдина было неизвестно. Глава 120. Начало контратаки Сан Це, часть 2. Это как-то слишком быстро. Чэнь Гун и Лу Бу переглянулись между собой. Они знали, что у Сан Це была 100-000 армия и они были королями рек, но они реально не ожидали, что его скорость будет настолько велика. Округ Шучин уже был в руках врага. Как такое возможно? Цвет лица Чэнь Гуна стал несколько бледным. Шучин был довольно большим городом, не уступая своими размерам городу Ванчин. Более того, с учетом географии местности, местоположение Шучина было очень особенным. Он располагался между Чжандоном и Центральной равниной. Доклад. Господин, срочное донесение. Это донесение было передано в руки Лу Бу. Че, мы также потеряли округ Чжаши. Пути снабжения армии Лу Бу были полностью заблокированы. Как только они покинули Хуанчжоу, его тут же заняли войска Чжандона. После того, как Лу Бу захватил Хуанчжэн, путь через провинцию Цзинь был для него закрыт, так что теперь у них были большие проблемы. После того, как округи Чжаши и Шучин были захвачены, все пути к побегу из Лучжэна были полностью заблокированы. Что с Чэньдином? Чэнь Гун взял экстренное сообщение. Округи Шучин, Чжаши и Шитин были отданы в управление Чэньдину. Чэнь Гун знал, что этот человек был очень хорошим управленцем. Не говоря о трех округах, даже если бы ему доверили целую провинцию, он без проблем смог бы справиться с этим. Но из трех округов, два уже пали. Чертов клан Чжоу. Лу Бу прочитал третье срочное донесение с крайне хмурым лицом. На этот раз, в новостях не говорилось о потере очередного округа, но говорилось о чрезвычайной ситуации на территории Шитина. Там говорилось, что защитники города, которые до этого момента несколько недель полностью бездействовали, неожиданно пришли в движение и знамя, которое они держали, было знаменем клана Чжоу. Чжоу Ю в данный момент был занят битвой с армиями Чжанся и провинции Цзинь. Таким образом, можно было смело предположить, что теми, кто осадил город Шитин, был клан Чжоу из округа Шучин. Эти проклятые дворяне собрали 40-000 армию наемников, чтобы захватить округи Шучин и Чжаши. Это новостью объясняло, почему Чэнь Дэн сумел так быстро потерять два своих округа и двое его семейных генералов были убиты в бою, а сам он пропал без вести. Город не был захвачен снаружи, но был уничтожен изнутри. Изначально Лу Бу планировал избавиться от клана Чжоу, но кто бы мог подумать, что клан Чжоу опередит его и заберет у него сразу два округа. Чертовы дворяне! Лицо Лу Бу стало намного холоднее. Как он мог не сердиться? Это был уже второй раз, когда его предали дворяне. Раньше, когда он был в провинции Сюй, его предал Чэнь Дэн и Чэнь Гуй, а теперь Чэнь Дэн был обыгран кланом Чжоу. Мы не можем позволить себе потерять округ Шитин. Если округи Шучин и Чжаши были легко защищенными местами, то Шитин имел крайне мощные оборонительные позиции, так как служил в качестве ворот в Чжандон. Это было крайне стратегически важное место и его защита была сопоставима с воротами Хулаа. Если они еще потеряют Ишитин, то армия Лу Бу окажется загнанной в угол, словно черепаха. Будь то прорыв или защита, их потери станут просто заоблачными. Так, Лу Бу стал еще более мрачным и сказал: «Передайте мой приказ, Чжан Ля и Гаа Шунь должны немедленно прибыть ко мне». Вскоре после этого, Чжан Ля и Гаа Шунь прибыли в главный штаб Лу Бу. «Чжан Ля, бери свою кавалерию Бин и отправляйся в Шитин. Ты должен защитить его любой ценой». От Ванчина до Шитина было довольно далеко и единственные, кто туда могли быстро-быстро добраться, были тяжелая кавалерия провинции Бин. «Гаа Шунь, бери своих разрушителей построения и следуй за тяжелой кавалерией Бин. Я не хочу, чтобы клан Чжоу снова появился в округе Шучин», сказал Лу Бу рассерженным голосом. Похоже, что истребление клана Чэнь оказалось недостаточно, так что он должен был теперь истребить и клан Чжоу. Теперь все могли отчетливо увидеть, насколько было опасно сеять семена хаоса. «Да, сэр». Оба генерала приняли свои приказы и быстро удалились. Пускай Зангба переведет свою армию Тайшан в режим ожидания и ожидает приказа. Он отправится со мной в деревню Вуви. Деревня Вуви была рыбацкой деревней недалеко от озера Чаху, где в данный момент располагался главный лагерь военного флота Ванчинь. Если Сан Цэ высадит свои войска на сушу, потери для армии Лубу будут слишком большими. Все войска в городе Ванчинь пришли в движение. Первыми покинули город, тяжелая кавалерия провинции Бин, следом за ними пошли разрушители построений, а также армия Тайшан, которая направилась к деревне Вуви. Под руководством Зангба, неожиданно бывшие солдаты Чжанся, которые изначально были крайне слабыми, получили очень мощную прибавку к силе. Движение армии Лубу, естественно, не могло быть скрыто от дворян города Ванчин, независимо от того, были это большие кланы или малые. Старший сын Чжоу Юи, Чжоу Чен в данный момент находился внутри города Ванчин и пристально следил за передвижением войск Лубу, отправляя шпионов в его армию, чтобы быть в курсе событий. Кавалерия Лубу покинула город вместе с разрушителями построений, да и сам Лубу также начал действовать. Чжоу Чен в данный момент читал сообщение из армии Лубу. «Юный господин, он направляется к нам?» – спросил один из молодого поколения клана Чжоу. «Не переживай, он отправился не к нам». Чжоу Чен покачал своей головой. Он был сыном Чжоу Ю, и в этом году ему исполнялось столько же лет, как и Чжоу Ю, которому на данный момент было 24 года. Но с самого детства и до настоящего момента он никогда не мог добиться похвалы в своем клане, и все лавры доставались Чжоу Ю. Даже его дед и отец заявили, что у него не было абсолютно никаких талантов. Но сегодня он, наконец, получил возможность прославиться, как Чжоу Ю, а может даже и превзойти его. Его цель была такая же, как и у его отца, создать хаос внутри города Ванчин. Тогда власть в городе вернутся в руки Сан Цэ, и это восстановит статус этого места, как ворот между Чжандоном и Центральной равниной. Его отец уже был в округе Шитин. Новости об осаде этого места успешно привлекли внимание армии Лубу, но для того, чтобы успешно воплотить в жизнь свой план, ему нужно было еще немного подождать, пока армия Лубу не покинет Ванчин. Чжоу Чен был очень осторожным. Если армия Лубу лишь делала обманный маневр, дабы ввести в заблуждение дворян города, то если он сейчас начнет действовать, это станет его концом. Так, прошел день, а затем и второй. Новые новости поступили в особняк клана Чжоу в городе Ванчин. «Юный господин, плохие новости. Тяжелая кавалерия Бин успешно разгромила армию господина Чжоу Юи, которая осаждала город Шитин. В данный момент Чжоу Юи отступает к Шучину, полностью разгромленный. Что насчет Вуви?» Чжоу Чен нахмурился, но на этом все его реакция на эти новости и закончилась. Деревня Вуви также пала под атакой Лубу и его 3000 солдат армии Тайшан. Он также убил Чжоу Кана. Чжоу Кан был одним из самых известных семейных генералов клана Чжоу. Он был очень предан и покорен клану Чжоу, а также командовал элитными войсками, которые были быстры, как ветер. Чжоу Юи приказал ему напасть на деревню Вуви. И теперь Чжоу Кан был убит, а остатки его войск отступали на восток вокруг Синси. Великолепно! Чжоу Чен встал и радостно воскликнул. На его лице была одна радость, там не было ни гнева, ни переживаний. Теперь мы можем начинать действовать. Чжоу Чен вышел из своей комнаты. В данный момент лето было в самом разгаре и температура подымалась все выше. Обычные люди с трудом выдерживали эту жару, что уже было говорить о защитниках города, которые были полностью закованы в доспехи. Черт, ну и жара, как ее вообще можно терпеть в таких доспехах? Пожаловался сержант из стражей города от армии Лубу на свои доспехи и шлем. Тут лишь немного потеплело, а ты уже и ноешь, вы, южане, слишком испорчены. Холодно сказал другой старый воин на жалобу сержанта. Этот сержант был местным жителем города Ванчин, а старый воин, который его отчитывал, был ветераном армии Лубу или, если быть более точным, он был ветераном тяжелой кавалерии Бин. Те, кто с самого начала следовал за Лубу, был либо болен, либо ранен, либо слишком старый, не мог отвечать запросам армии, вроде тяжелой кавалерии Бин и разрушителей построений. Этим подразделениям нужна была свежая кровь, чтобы сохранять свою боеспособность и сохранить статус элитных войск. Так, те, кто не соответствовал требованиям этих войск, исключались из их состава. Но в армии Лубу никто не просиживал штанов без дела, списанные воины все еще могли быть полезными, например, став городскими стражами. Старый воин когда-то был одним из кавалеристов волчьей кавалерии, но под Кайяном он потерял руку и, по логике вещей, Он должен был получить пенсию от Лубу, но тогда он сказал: «Господин, пожалуйста, не бросай меня, я все еще могу быть полезным», и отклонил предложение выхода на пенсию. Тогда Лубу назначил его капитаном ворот. Поскольку его возраст был уже довольно солидный, все звали его просто Старик Ву. Вот раньше, и Старик Ву снова начал толкать свою бесконечную речь, рассказывая о своих былых приключениях. Если бы он рассказал это раз, два, три или четыре раза, то его было бы все еще интересно послушать. Но этот старпер повторял эту историю по 7-8 раз за день. Если это умножить на 365 дней в году, то даже человек с терпением святого не смог бы больше выносить эти байки Старика Ву. «Да-да-да, Старк Ву, твои свершения затмевают всех нас». Еще один из стражей ворот прервал рассказ Старика Ву. Он был из армии Чэньдина, и ему также была поручена охрана городских ворот. «Старик Ву, сначала я пойду отдохну, а затем ты, хорошо?» Этого стража звали Хан, и когда он говорил это, то вытер пот со своего лба. «Господин сказал, что наша обязанность защищать городские станы. Он не давал никаких распоряжений насчет смены графика патрулирования. Как ты можешь простоя покинуть пост и пойти отдыхать?» Старик Ву хотел было отговорить его, но Хан просто махнул на него рукой. «Чего ты переживаешь? Даже если Сан Цэ нападет на нас, у господина есть тяжелая кавалерия Бин и разрушители построений. С ними нам нечего бояться. Или ты, Старик Ву, сомневаешься насчет того, что наши парни смогут уничтожить врага снаружи?» Хан начал расхваливать тяжелую кавалерию Бин и разрушителей построений, так как знал, что это было слабое место Старка Ву. Старик Ву сразу же становился добрее в отношении тех, кто хвалил тяжелую кавалерию Бин. «Это правда, но ничего не произойдет. Я просто хочу найти прохладное местечко, а не жариться на солнце. Я быстро вернусь». Сказав это, Хан ушел с еще несколькими солдатами, но только ненадолго, крикнул вслед Старик Ву. «Да, я в курсе». Черт, Старик Ву действительно был очень дисциплинированным, так что Хан мог лишь беспомощно покачать своей головой. А да, вот это жизнь. Наконец-то он нашел прохладное местечко, которое скрыло его от палящего солнца. Кроме того, здесь он мог сесть на землю. Ему не нужно было стоять, так что это место было просто замечательно. Сильно расслабившись, Хан непроизвольно задремал, а затем и вообще погрузился в глубокий сон. Глава 121. Начало контратаки Сан Цэ. Часть 3. «Сгиньте, не трогайте меня». Хан действительно был раздражен. Он нашел подходящее место для отдыха и только-только задремал, и неожиданно его тело было придавлено чьим чужим телом. Он действительно устал. После простоя под палящим солнцем целый день, его тело, наконец, вошло в состояние покоя. Так что он непроизвольно попытался оттолкнуть тело этого человека прочь. Ему было очень хорошо, его сознание вошло в состояние глубокого сна, и ему начали сниться сны. Спустя еще несколько минут, как он снова уснул, на него навалилось еще одно тело. «Бля, неужто эти парни не могут найти себе другого места для сна? Чего они постоянно липнут ко мне?» Хоть Хан несколько и рассердился, но не хотел открывать свои глаза. Если он проснется, то вполне возможно, что Старик Ву захочет махнуться с ним местами, заставив его встать на страже под палящим солнцем. Так, он решил не открывать свои глаза. Он собирался проспать до конца своей смены, так что даже если бы Старик Ву пришел сюда в поисках его, он бы все равно прикидывался бы спящим. Но тогда на его тело в третий раз кто-то упал. На этот раз терпение Хана закончилось. Этому хамству должен быть положен конец. Он хотел сломать ногу гаду, который мешал ему спать, чтобы снова обрести покой. Он хотел посмотреть на паразита, который посмел беспокоить покой этого дедушки Хана. Хан гневно открыл свои глаза и замахнулся своей рукой, чтобы пнуть того, кто мешал ему спать. Но как только сознание Хана прояснилось, он мгновенно впал в ступор, так как перед ним развернулась адская картина. Перед ним было как минимум три тела. Одно было проткнуто до смерти, второе имел рассеченную шею, а то тело, которое упало на него, вообще было без головы. «Малыш Лю, Большой Ден, Маленький Тигр». Хан знал все троих людей. Это были его односельчане, а также подчиненные Старка Ву. Он вырос вместе с ними, но в данный момент он не мог произнести и слова из-за шока. «Смерть врагам!» Со стены доносились крики боя. Хан видел, как на городской стене начался пожар, и воины в черных доспехах напали на его товарищей. Кровь текла повсюду. Хан, наконец, сообразил, что это было вражеское нападение, и враг хотел захватить городскую стену. Снаружи города не было никакого движения, и бой шел только на стане, что означало, что враг напал изнутри города. Они тихо прокрались к городской стане и напали, пока его товарищи отдыхали. По этой причине его братья по оружию погибли, так ничего и не поняв. Но хану сильно повезло. Из-за того, что тела его братьев упали на него, он не был обнаружен врагом. «Апа, тут у нас есть еще кто-то живой». Человек в черной форме заметил хана и обнажил свой длинный меч, чтобы избавиться от него. Хан заметил, что эти люди вели себя весьма профессионально, что означало, что они были элитой. «Труп, теперь я точно труп». Хан однажды уже был на поле боя, но тогда они только осадили Сяпи, пока его защищал Чэчжоу, чтобы отомстить за смерть Чэньгуя. И тогда армия Чэньдина имела численное преимущество. Но сейчас, хоть на городской стене непрерывно раздавались признаки боя, все трупы принадлежали исключительно солдатам армии Лубу. Кроме того, видя трупы своих односельчан, хан просто не мог перестать дрожать от страха. И воин в черных доспехах заметил это. Что, испугался? Да. И как такой мусор, как ты, может быть стражем ворот? Похоже, что в армии Лубу собрался сплошной мусор. Человек в черной форме злобно улыбнулся хану и быстро взмахнул своим мечом, чтобы убить его. А-а-а. Хан также заметил длинный меч, но заметил он его слишком поздно. Мужчина в черной форме подошел к нему так близко, что он даже смог рассмотреть его редкую бородку. Хан закрыл свои глаза, так как знал, что на этот раз не сможет избежать смерти и отправиться в Нижний мир вместе с малышом Лю и остальными. Неожиданно, звуки сталкивающегося металла раздались по округе, и хан не почувствовал, как длинный меч пронзал его грудь, но вместо этого он услышал знакомый голос. «Хан, чего ты испугался? Это просто бой, здесь нету времени, чтобы бояться». Этот голос, на лице хана неожиданно появилось счастливое выражение. Он уже слышал этот голос много раз и на самом деле мечтал о том, что никогда больше его не услышать. Но сейчас хан искренне благодарил владельца этого голоса. «Старик Ву». Хан был сильно удивлен и быстро открыл свои глаза. Это действительно был старик Ву, который спас его. Старик Ву использовал длинный меч и в одиночку заблокировал удар мужчины в черных доспехах. «Однорукий, тот, кто заблокировал меня, на самом деле оказался стариком-инвалидом». Атака мужчины в черных доспехах была заблокирована, что сильно его удивило. Но когда он увидел, кто именно заблокировал его атаку, на его лице мгновенно появилась презрительная улыбка. Ему реально бросил вызов однорукий старик. «Ха, похоже, что вся армия Лубу – это сплошные трусы, старики и инвалиды». Начал издеваться человек в черной форме. «Трусы?» Выражение лица хана и старика Ву стали очень неприглядными. Хан все еще не обнажил свой меч лишь потому, что был парализован от страха, и даже после того, как его спасли, он все еще никак не реагировал на это. Но вот старик Ву действительно расстроился. Его потеря руки была для него настоящей трагедией на всю оставшуюся жизнь. Если бы он не потерял свою руку, то в данный момент он все еще мог бы ехать на лошади с генералом Чжаэля в сторону округа Шитин. Но из-за того, что он лишился руки, он мог стать лишь капитаном ворот. Однако, когда эти люди в черных доспехах напали, старик Ву по-настоящему обрадовался. Почему? Потому, что у него, наконец, снова появился шанс вступить в бой и, возможно, он даже сможет доблестно умереть в бою. В армии Лубу и правда нету никого достойного. Солдат в черных доспехах полностью презирал эту парочку. Мусор и старик с одной рукой, какую ценность они вообще могут иметь? Они будут убиты, к этому мусору просто добавится еще один инвалид. Не смей оскорблять нашу армию Лубу. Выражение лица старика Ву действительно стало очень холодным. Он очень долго служил в армии Лубу. Он был в ней еще когда к ним присоединились войска провинции Сюй и армия Гуаньлина, и тем более до того, как армия Лубу поглотила войска города Ванчин. Эти три новых военных образования еще не знали, что означало быть частью армии Лубу, но этот старый ветеран Бин знал. Лубу был их сердцем, душой и знаменем. Он был богом войны. И это был то, что было главными чертами армии Лубу. Когда они еще были в провинции Бин, армия Лубу была настоящим кошмаром для захватчиков. Когда захватчики узнавали, что к ним приближалась армия Лубу, они бросали все и обращались в бегство. Появление армии Лубу было признаком надежды для людей Хан, когда они были в Лаяне. У Дин Юаня не было кавалерии западного Лина, как у Донг Чжуа, но у него была армия Лубу, и лишь с этим козырем он посмел развернуть свои войска и объявить войну Донг Чжуа. И в воротах Хулая, когда коалиция полевых генералов узнала о присутствии армии Лубу, они все испугались и стали крайне пассивными. Они не хотели становиться врагами с Лубу. Даже если Лю, Гуана и Чжан объединили свои усилия, они только смогли сразиться с Лубу в ничью. А тяжелая кавалерия Бин стала настоящим богом смерти для этих военачальников. Каакаа боялся Лубу, Любей опасался его. В конечном итоге они даже заключили союз, чтобы изгнать армию Лубу из провинции Сюй. Он очень долго следовал за Лубу в его завоеваниях. Многие из солдат его возраста были уже очень стары для армии, тем не менее, принципы кавалерии Бин были вырезаны прямо на их душах, и они являлись неотъемлемой частью армии Лубу. Пока они живы, они являются армией Лубу. Когда они умирают, они превращаются в призраков армии Лубу. Армия Лубу была святыней для них, как церковь, но теперь враг смел оскорблять их святыню. Старик Ву действительно разозлился. Этот добродушный однорукий старик еще никогда в жизни не злился так сильно. Даже в Чинине, когда их окружили Ли Чжуи и Гуси, даже когда они были изгнаны из провинции Сюй, Каакаа и Любеем, даже когда они были в осаде и не отступали, даже когда они были похожи на бродячую собаку, старик Ву никогда не злился настолько сильно. Даже когда он потерял свою руку в Кайяне, он все еще был очень спокойным. «Пошел ты!» Старки Ву взбесился. В глазах хана, старик Ву превратился в настоящего демона. Все его тело излучало убийственное намерение, а глаза налились кровью. Это были глаза не человека, а голодного зверя. Старик Ву превратился в волка. Хан понял, что старик Ву превратился в одинокого волка, который покинул стаю. И хоть он покинул свою стаю, у него все еще остался нрав волка. «Ха, хочешь убить меня? Трусы калека хотят убить меня, не шутите со мной!» Презрительно рассмеялся человек в черных доспехах. Про себя он начал удивляться: если вся армия Лубу была на таком уровне, то почему его господин послал их захватить только городскую стену, а не приказал напасть на них прямо в городе? За эти полдня он убил своими руками не более 10 человек армии Лубу. «Я не трус, я сражусь с тобой, даже инвалида хватит, чтобы убить тебя», — старик Ву холодно ответил. «Меня зовут Ву Цзунь из Чжинина. Ранее я был частью тяжелой кавалерии провинции Бин, а теперь я капитан ворот. Ну, и какой мне толк с того, что ты сказал мне все это? Ты надеешься на то, что я стану рассказывать моим последующим поколениям об этом?» — издевательски спросил солдат в черной форме у старика Ву. «Я сказал это тебе, чтобы ты смог сказать королю ада, кто был тем, кто убил тебя. Так что ты не сможешь стать призраком». Хоть у старика Ву была всего одна рука, хан чувствовал, что этот старик был воистину велик. «Этот бывший кавалерист Бин убьет тебя первым. У меня нет времени на тебя, так что просто сдохни. Я грохну тебя прямой сейчас». Мужчина в черных доспехах устремился к старику Ву. Он никак не мог понять, почему этот старый инвалид заставлял его дрожать от страха. Это был позор для стражей клана Чжоу. Неожиданно какой-то старик напугал их. Так, из-за своего гнева и стыда, воин в черных доспехах снова стал сильным. Глава 122. Начало контратаки Сан Це, часть 4. Кха, кха. Старик Ву не переставал кашлять кровью. Все его тело было укрыто ранами, а струп на месте, где раньше была его рука, снова начало обильно кровоточить. Но даже с такими ранами старик Ву продолжал стоять на ногах. Ранее он сразился с воином в черных доспехах, который назвал его старым калекой. В данный момент этот воин был в шоке, так как его рука была отрублена длинным мечом старика Ву. Рука, которой ранее он держал свой меч, теперь лежала на земле. «Хе, ты был прав, в армии Лубу сплошные старые калеки, но этот покалеченный старый волк все равно все еще в состоянии укусить такую шавку, как ты», — усмехнулся старик Ву. Он был волком, а волки были социальными существами. Пока они были в стае, они могли сеять ужас всюду, куда направлялись. Но старик Ву был одиноким волком, которого изгнали из стаи. Ранее он только и делал, что говорил о своих былых достижениях, но теперь он на деле показал, что это были не просто байки. Он никогда не упоминал день, когда встал волком, но он всегда скучал за своими собратьями. «Ах, моя рука, моя рука!» Воин в черных доспехах не мог поверить в то, что только что произошло. Его рука была отрублена одноруким инвалидом. Лишившись руки, он лишился своей дальнейшей жизни, так как клану Чжоу не нужен был бесполезный мусор. «Я хочу, чтобы ты сдох, сдохни», — завопил воин в черном, которого звали Чен Цуань старику Ву. С самого детства он тренировался кланом Чжоу, и сейчас он хотел получить много славы и достижений. Но кто бы мог подумать, что его рука будет отрублена этим старым инвалидом. Его крики привлекли внимание еще нескольких воинов в черных доспехах, и они быстро устремились к своему собрату, дабы защитить его. Они были подчиненными Чэнь Цуаня, который только что лишился своей руки. «Большой брат, ты в порядке?» Его подчиненные спрашивали его переживающим тоном, но на их лицах были широкие улыбки, а в душе они вообще громко смеялись. Конкуренция в частных войсках клана Чжоу была очень большой, лишь лучшие из них получали признание клана. Если кто-то из них добивался каких-то значительных успехов, то он даже мог обрести свободу от своего хозяина, они больше не будут рабами и обретут настоящую свободу. И когда настанет это время, они смогут по-настоящему отдать честь своим предкам. Так, теперь, когда их лидер получил ранение, их первая реакция не беспокойство, а радость, так как теперь этот калека не сможет способствовать их дальнейшему продвижению по службе. Убейте их для меня. Чэнь Цуань полностью взбесился. Этот старый калека разрушил его жизнь. Естественно, мы убьем их, но не потому, что ты нам приказал, командир Чэнь, сказал кто-то с насмешкой в голосе. Командир посмотрел на этого человека, Гучжин. Это был вице-капитан его отряда. Обычно он был очень послушным, но сейчас он осмелился так смело разговаривать с ним. Гучжин, ты не можешь вести себя так нагло перед командиром. Издевательски рассмеялся другой солдат. Что, ты удумал учить меня тому, как я должен с кем-либо разговаривать? Глаза Гучжина наполнились холодом и посмотрел на того, кто это сказал. Человек, который сказал это, быстро отступил назад. Гучжин был два по силе в их отряде, и провоцировать его была очень плохая идея, которая ничем бы хорошим не закончилась. Гучжи, если ты убьешь их, я отдам тебе позицию командира отряда. Чэнь Цуань стиснул свои зубы и сказал это с тяжелым сердцем. Он понимал, что этот волк-инвалид уже съел эту собаку. Он был слишком горд, иначе как бы он лишился своей руки? А если бы он не лишился руки, как бы Гучжи посмел вести себя так нагло? Но сейчас было уже слишком поздно сожалеть об этом. Так, у него осталась только ненависть к старому инвалиду и трусу, которые стояли прямо перед ним. А во, это так мило с вашей стороны. Спасибо большое, командир Чэнь. Этот Гу несомненно отомстит за вас, сказал с довольной улыбкой Гучжин. Затем он посмотрел на Ханя и старика Ву с убийственным взглядом и с улыбкой сказал: «Вы ранили нашего командира, так, согласно логике вещей, мы должны немедленно убить вас, но я, Гучжин, окажу вам милость. Я позволю вам выбрать способ, которым вы умрете. Либо вы повеситесь сами, либо я убью вас». Гучжин был действительно благодарен им. Если бы не они, то как бы он смог получить должность командира отряда? На этот раз, как только город Ванчин будет захвачен, он, как командир отряда, определенно будет замечен лордом клана Чжоу. И если лорд будет счастлив, то ему не составит труда повысить Гучжина до полновесного генерала. Если ты хочешь убить нас, то тебе придется сделать это лично. Главный принцип волка. Волк должен стоять до конца и никогда не вставать на колени в бою перед кем бы то ни было. Старик Ву снова поднял свой меч, который упал на землю. Его рука дрожала, но это был не страх, он просто не мог сдержать свое возбуждение от этого боя. Он боялся, что может не удержать свой меч, так что он оторвал кусок ткани и сам привязал меч к руке. Таким образом, он уронит свой меч только в случае, если его рука будет отрублена. «Малыш Хан, я задержу их, а ты беги из города, беги так быстро, как можешь», сказал старик Ву с любовью в голосе. «Я не сделаю этого», отказался Хан. Однажды он уже был спасен стариком Ву, если он сбежит снова, то после этого даже он станет считать себя трусом. Хоть Хану и было страшно, но у него все еще был его гнев. Его односельчане были убиты. И если сейчас он сбежит, то как он сможет отомстить за их смерть? «Проваливай, ты только замедлишь меня», гневно воскликнул старик Ву. «Если ты останешься здесь, то будешь только отвлекать меня. Без тебя и вашей армии Гуанлин, этот старик сможет положить, как минимум десяток врагов. Но если ты останешься здесь, ты не только задержишь меня и можешь даже умереть, когда я войду в режим берсерка. Не смотри на нас сверху вниз». Хан изобразил обиженное выражение лица, но на самом деле ему было очень стыдно. Наша армия Гуанлин хоть и не является лучшей, тоже была на поле боя. Хо, была на поле боя? Да вы только и можете похвастаться тем, что осадили Сяпи. Хватит смешить меня, с презрением сказал старик Ву. Когда Чэнь Дэн осадил Сяпи, как много войск Каакаа было в городе? Менее 10 000, и все они были старыми, ранеными и больными солдатами. Лишь поэтому Чэнь Дэн осмелился повести свои войска на штурм Сяпи. Ты, хан начинал злиться. Проваливай, я не стану говорить это снова. Выражение лица старика Ву стало действительно мрачным, повергая хана в дрожь от страха. Хорошо, я уйду. Хан действительно разозлился. Бросив свой длинный меч, он бросился в бега. Увидев, как хан уходит, старик Ву вздохнул с облегчением. А во, Гучжин счастливо улыбнулся. Как трогательно, выругать его, чтобы заставить сбежать. Но после этого его лицо наполнилось холодом. Ты действительно думаешь, что он сможет сбежать? Вот шутник. Ну, раз вы отказались от самоубийства, то я порешу вас всех и начну с твоего спутника. Ты не пройдешь, только через мой труп. Старик Ву подавил свою боль. Если он сможет заблокировать Гучжина, этого уж будет достаточно для него. Так он и Гучжин стали непрерывно обмениваться смертельными ударами. Пока он может атаковать, у него есть шанс убить его. И даже если он не сможет убить его, он все еще может смертельно ранить его. Это была смертельная решительность волка, которой так сильно боялись захватчики. Даже если волк получил смертельную рану, даже если он лишился своих конечностей, пока он не умер, они будут продолжать атаковать своих врагов. Бугага, выжидаешь момента, чтобы убить меня, ухмыльнулся Гучжин. Ты думаешь, что я такой же идиот, как Чэнь Цуань? Для начала, мне жаль, что прошлый командир отряда произнес те оскорбления в твой адрес. Губы Гучжина изобразили жалость, но на его лице не было совершенно никаких эмоций. Пошел ты. Чэнь Цуань продолжал зажимать свою кровоточащую руку, пока Гучжин оскорблял его. Полный вперед. Я хочу, чтобы все отправились в бой. Гучжин не был один, как их командир отряда, так с чего это он должен был сражаться лично? Он был командиром, и ему было плевать, сколько его людей умрет, пока он мог получить деньги и признание. Старик Ву начал терять сознание, так как потерял уже очень много крови. Этот новый командир отряда не был дураком, он знал, что старик Ву вскоре умрет сам по себе и что он собирался нанести свой последний удар, чтобы убить его. Так, он послал в бой своих подчиненных. Старик Ву мог отразить атаку только одного из них за раз, но убивать их было совершенно бесполезно. Старик Ву стиснул свои зубы. Независимо от того, убьют его или он умрет сам по себе, самое главное, чтобы он выполнил свою миссию и хан смог сбежать. Малыш хан, прости, что этот старый мешок с костями может дать лишь это немного для тебя. Окружите и убейте этого старика. Гучжин взмахнул своей рукой, и его подчиненные стали окружать старика Ву. Скорее убейте его, городские ворота были захвачены, у нас еще есть другие дела. Гучжин уже не интересовался стариком Ву. Стены и ворота были взяты под контроль. Так, до тех пор, пока они сотрудничают с наемными армиями других дворян, город был полностью в их руках. С характерным звуком, длинный меч вонзился в тело Старка Ву. Волк, который был элитным воином кавалерии Бин, теперь был слишком стар, и ему не хватало одной руки, так что он просто не мог остаться без ран. Если бы кто-то дал ему хорошую лошадь и вернул ему его молодость, как бы эти люди в черной форме смогли бы представлять для него угрозу? Даже если бы они напали все вместе, они не были бы ему ровней. Арх! Наконец-то, меч старика Ву достал одного из воинов в черных доспехах, и кровь забрызгала всю округу. Это закрыло обзор его соратнику, и в следующий миг, его рука уже оказалась на земле. Старик Ву был уже в очень плохом состоянии, так что еще один воин в черных доспехах воспользовался моментом и напал на него с фланга, поразив его плечо. К счастью, это было плечо его потерянной руки, так что это никак не навредило ему, но тем не менее, это все еще было очень больно. Когда старик Ву полностью истек кровью и показались его ребра, он превратился в настоящий ужас для солдат в черных доспехах.